Глава 7. Ноябрь 1941 года, особенно вторая его половина, выдался морозным. Порой температура опускалась до 15 градусов, выдержанный на морозе ветер продирал насквозь. С неба часто сыпалась мелкая ледяная шрапнель. 12 ноября температура упала до 10 градусов. В этот день в белорусском городке Орше под руководством главнокомандующего сухопутными войсками Германии фельдмаршала Браухича и начальника его генерального штаба генерала Гальдера проводилось совещание командующих группы армий «Центр». Цель совещания — подбросить горючие смеси в затухающий тайфун. Гитлер приказал развеять панические настроения среди некоторых высших начальников и всеми силами поддержать здоровый наступательный дух командующего группы армий «Центр» генерал-фельдмаршала Федора фон Бока. Последний просил Браухича, чтобы он передал фюреру, что солдаты и офицеры полны решимости сделать последние усилия и захватить Москву. «Мы уже у цели. Русские деморализованы», — говорил он. «Мы проявим максимум упорства и сделаем трудный, но решительный бросок. Противник по численности не уступает нашим войскам, но он не может как следует обороняться, тем более наступать. Для наступления на Москву группа «Центр» имеет 13 танковых, 7 моторизованных и 31 пехотную дивизии, около десятка тысяч орудий и более 600 самолетов. Эта сила сметет русскую армию. Победа близка, она за нашей доблестной немецкой армией». Здесь же Браухич объявил приказ Гитлера об осеннем наступлении 1941 года. В эти трудные дни все силы командования Западного фронта были подчинены одному — мобилизации усилий на защиту Москвы. В обращении военного совета говорилось: «В час грозной опасности для нашего государства жизнь каждого воина принадлежит отчизне. Родина требует от каждого из нас величайшего напряжения сил, мужества, геройства и стойкости. Родина зовет нас стать нерушимой стеной и преградить путь фашистским ордам к родной и любимой Москве. Сейчас, как никогда, требуется бдительность, железная дисциплина, решительность действий, непреклонная воля к победе и готовность к самопожертвованию». 1 ноября 1941 года в Ставку был вызван командующий Западным фронтом генерал-полковник Жуков. «Мы хотим провести в Москве, кроме торжественного заседания по случаю годовщины октября, парад войск», — сказал Сталин. «Как вы думаете, обстановка на фронте позволит нам провести эти торжества?» «В ближайшие дни враг не начнет большого наступления», — ответил Жуков. «Он понес в предыдущих сражениях серьезные потери и вынужден пополнять и перегруппировывать войска. Против авиации, которая наверняка будет действовать, необходимо усилить ПВО и подтянуть к Москве авиацию с соседних фронтов». И действительно, в канун праздника в столице на станции метро Маяковская были проведены торжества, а 7 ноября на Красной площади неожиданно состоялся военный парад. Бойцы прямо с парада шли на фронт. Это имело огромное влияние на укрепление морального духа армии, советских людей, на поднятие авторитета страны на международной арене. Западный фронт активно готовился к обороне. Душой этой обороны был командующий фронтом Георгий Константинович Жуков. Строилась глубоко эшелонированная оборона. Создавались противотанковые опорные пункты и районы. Войска пополнялись личным составом, вооружением, боеприпасами. Основная часть войск концентрировалась на Волоколамском, Клинском и Истринском направлениях, где, как правильно решило командование фронта, фашистами предполагалось нанести главный удар. Именно на этом направлении находилась и 16-я армия. Рокоссовский активно использовал передышку между самыми горячими боями, части и соединения глубоко зарывались в землю, строили инженерные сооружения. Со своими замами и начальниками служб он посетил все возможные направления. К обеду в один из морозных дней командарм оказался на позициях дивизии генерала Панфилова. Он никого не предупреждал, что будет именно там. На этом направлении позиции немцев не простреливались, мешал лес. Оставив машину в лощине, он с адъютантом шел по длинному, отлого поднимающемуся склону, в конце которого виднелась полоса елей. По дороге попадались воронки от снарядов и неглубокие, по-видимому, недорытые траншеи. Рокоссовский расстегнул полушубок и, шагая по мерзлой трескучей траве, слегка припорошенной снегом, подошел к траншее. По ней, как куклы, двигались каски. Они то появлялись в траншее, то исчезали. — Что здесь происходит? — спросил командующий и, сняв перчатку, протянул руку командиру. — Рокоссовский. — Командир батальона Исаев. Вытянулся в струнку молодцеватый лет 25 мужчина. Что это за странные передвижения? В сапогах мерзнут ноги. Вот и греемся. Рокоссовский покачал головой и спросил. Валенки обещали? Так точно обещали, но пока не привезли. Связь со штабом полка есть? Так точно. Девушка, будьте добры. — Соедините меня с командиром полка, — сказал командарм, держа трубку полевого телефона. Поздоровавшись, Рокоссовский спросил, — Товарищ Назарбеков, вы во что обуты? — В валенки. — А ваши солдаты в окопах мерзнут в сапогах. — Как вы думаете, это влияет на настроение солдат? — Конечно, товарищ командующий. Теплое обмундирование прибыло, но мы не успели его развести. — Передайте генералу Панфилову. Сегодня к вечеру он должен мне доложить, что вся дивизия переодета в зимнее обмундирование. Командарм осмотрел окопы, расспросил, поставлены ли перед колючей проволокой мины, чем прикрыта полевая дорога, выходящая из леса. — уточнил он, — противотанковыми минами, а в самом лесу я ее завалил поваленными деревьями. — Молодец, — похлопал по плечу комбата Рокоссовский. — Готовы отбить атаку? — Будем стоять до конца, — ответил Исаев. — Что ж, я рад был с вами познакомиться. Прощаясь, Рокоссовский улыбнулся все той же обаятельной улыбкой, которая поднимала у бойцов настроение и вселяла уверенность в победу. К вечеру он был на КП командира дивизии Панфилова. — Ну что, Иван Васильевич, одели солдат? — спросил Рокоссовский. — Только что доложили, ваш приказ выполнен, — смущенно ответил Панфилов. — Это моя оплошность, товарищ командующий. Это и наша вина. Могли бы снабженцы проявить заботу об этом и раньше. Командарм оглядел руководство дивизии, которое собрал командир. А теперь поразмыслим о предстоящих боях. Он подошел к карте. У нас обобщены данные о группировке немецко-фашистских войск. Против нашей армии противник сосредоточил 7 танковых, 3 моторизованных и 3 пехотных дивизии, до 2000 орудий и большое количество авиации. Примечание. Архив Министерства обороны, фолиант 208, опись 2511 и 332. Извините, Константин Константинович, ваши сведения о противнике немного не совпадают с фронтовыми данными, — сказал присутствовавший на этом совещании генерал, представитель штаба Западного фронта. Представитель фронта склонен считать, что наши донесения преувеличивают силы противника, — продолжал Рокоссовский. Мы, разумеется, понимаем, товарищи, вам очень хочется, чтобы у противника было сил поменьше. Да и мы не возражаем против этого. Но пленные, взятые на различных участках, неоднократно подтверждали наши сведения, поэтому успокаивать себя и войска мы не имеем права. Рокоссовский попросил начальника штаба дивизии доложить, как организована оборона, сделал ряд существенных замечаний, дал советы по организации взаимодействия со средствами усиления. «Против левого фланга нашей армии, — говорил командарм, — это значит против вашей дивизии и полка курсантов, развернулись 4 танковых дивизии и моторизованная дивизия СС под названием «Рейх». Это очень серьезная сила. Прошу это иметь в виду. В случае необходимости, на что мы можем рассчитывать в ходе боя? — спросил Панфилов. Для этого мы привлекаем корпус Даватора. За счет сибирской дивизии Белобородова создаем глубину обороны. При необходимости она вступит в бой немедленно. Вскоре Рокоссовский был вызван к ВЧ. «Командующий фронтом приказал, — говорил генерал Соколовский, — вашей армии нанести удар севернее Волоколамска по группировке противника. Срок подготовки — 1 ночь. Завтра утром вы должны атаковать волоколамскую группировку противника. — Василий Данилович, вы же опытный военачальник и должны понимать, что такую ответственную операцию за ночь нельзя подготовить, — сказал Рокоссовский. — Переговорите с Жуковым. Я прошу отменить эту операцию. Или же дайте мне больше времени для подготовки. Я разговаривал с командующим по этому поводу. В своем решении он непреклонен. Завтра утром я ему обязан доложить о начале операции. Рокоссовский положил трубку и посмотрел на Панфилова отсутствующим взглядом. Затем, словно опомнившись, сказал: «Иван Васильевич, приказано провести наступательную операцию. Вызовите ко мне срочно Даватора и вашего начальника штаба». Рокоссовский выполнил приказ Жукова. На рассвете 16 ноября нанес по противнику частный удар. На первых порах группе наших войск удалось вклиниться в оборону немцев на глубину до 3 километров, но в это же самое время гитлеровцы начали наступление на всем фронте 16-й армии, и выдвинувшимся вперед частям пришлось срочно уносить ноги. Особенно трудно было группе генерала Даватора. Противник давил на нее со всех сторон. Лишь природная смекалка командира помогла конникам с большими потерями вырваться из этого клина и избежать полного окружения. Ни Рокоссовский, ни другие генералы так и не могли понять стратегического замысла этой операции, которая заранее была обречена на неуспех. Итак, 16 ноября немецкие войска группы армий «Центр» перешли в наступление по всему фронту от Калинина до Тулы. Рокоссовский и Лобачев находились на НП дивизии Панфилова и наблюдали такую картину. На позиции нашей пехоты сначала обрушился артиллерийский и минометный шквал огня. Создавалось впечатление, что весь наш передний край охвачен пожаром. Грохот орудий и раскаты взрывов слились в ровный протяжный гул. Самолеты, пикируя один за другим, с воем сбрасывали бомбы на позиции дивизии и курсантского полка. То и дело в воздухе завязывался бой немецких штурмовиков с нашими истребителями. Горящими факелами падали на землю те и другие. «Пошли танки!» — не отходя от треноги, хриплым голосом произнес Панфилов. Несколько танковых клиньев, группами по 15-30 машин, рассчитывая рассечь нашу оборону, со скрежетом ползли на позиции. Казалось, что танковые колонны не шли по земле, а плыли в огненном клубящемся тумане. Внезапно налетевший ветер унес плотный вал дыма и высветил пехотные колонны. Пехотинцы, пригибаясь к земле, табунами выскакивали из леса и на ходу сбивались в кучу за броней танков. За пехотинцами выползали колонны машин с мотопехотой, гремели тягачи, волокущие пушки и тяжелые минометы. Танки с пехотой подходили все ближе и ближе. Рокоссовский хорошо представил себе напряжение бойцов и командиров, сидящих в окопах и оглушенных взрывами снарядов и бомб. «Залп дивизиона «Катюш»!» — дал команду Панфилов. Пронзительно завизжали снаряды, и в полосе нескольких километров загорелась земля под ногами немцев. Мгновенно оправившись от удара снарядов, танки с поредевшими колоннами пехоты продолжали движение. Наблюдательный пункт Панфилова находился впереди КП на опушке леса. Он был сооружен в густых кронах елей и с помощью оптики позволял обозревать довольно-таки большой участок боя. Рядом с грубо сколоченной лестницей были вырыты щели убежища, где находилась связь. Рокоссовский часто спускался вниз и вел разговор с начальником штаба Малининым, который постоянно держал его в курсе боев на остальных участках фронта. Танки подошли к рубежу, когда артиллерия могла вести огонь на поражение, но Панфилов медлил с открытием огня, чтобы не обнаруживать свои позиции и не нарваться на артиллерийский огонь противника. «На каком расстоянии откроет огонь артиллерия?» — спросил командир. «Примерно с 400 метров», — ответил Панфилов. Бинокль в его руке слегка подрагивал. «На местности имеются хорошо видимые ориентиры, и командиры будут открывать огонь самостоятельно». И в это время перед батареями, размещенными в полосе первого рубежа, мелькнули языки пламени, и в воздухе повисли облачка темного дыма, затем прокатился протяжный залп, вспышками орудий озарился весь передний край, затарахтели малокалиберная зенитная артиллерия и счетверенные пулеметные установки. Открыла огонь пехота. Многие немецкие танки приостановились. Одни были окутаны густым черным дымом, другие крутились на месте, у третьих были сорваны башни. Уцелевшие танки гитлеровцев, открывая беспорядочный огонь, пытались уклониться от огня наших батарей. Танки, шедшие сзади, напирали на них и тоже попадали под огонь. Солдаты ложились, вставали, ползли. Поле боя напоминало растревоженный муравейник. А когда Панфилов ввел новый дивизион артиллерии и удачно накрыл пехоту, Рокоссовский, улыбнувшись, сказал: «Молодец, Иван Васильевич, так держать». Он повернулся к Лобачеву: «Алексей Андреевич, пошли, нам тут делать нечего». Лобачев отправился в курсантский полк, где тоже шел горячий бой, а командарм уехал на основной КП армии в Устинове. Вдоль фронта он дважды попадал под обстрел самолетов противника, которые постоянно патрулировали над шоссе Волоколамск-Москва и гонялись почти за каждой машиной. Малинин, как всегда, аккуратно вел карту и досконально знал обстановку. «На участок курсантского полка непрерывно идут атаки», — говорил Малинин, склонившись над картой. «Сибирская дивизия вступила в бой левее Панфиловской и ведет его успешно. Рокоссовский глянул на круглую и добродушную физиономию начальника штаба, вымазанную синими чернилами, и ухмыльнулся. Он чувствовал теплую дружескую привязанность к этому трудолюбивому, беспокойному и неугомонному человеку, которого узнал не так давно, но проникся к нему глубоким чувством уважения. Именно в этот день, в разгар самых кровопролитных боев, у разъезда Дубосекова совершили свой всемирно известный подвиг 28 героев из Панфиловской дивизии во главе с политруком Василием Колочковым. Его слова «Велика Россия, отступать некуда» облетели всю страну, а для армии явились живым примером, как надо защищать родину. 17 ноября противник ввел в бой новые части и усилил давление. Ему способствовали в данном случае морозы, сковавшие болота, танки и моторизованные части получили свободу действий. В связи с погодой немцы изменили тактику. Когда им не удавалось обойти наши позиции, они в прорыв бросали большое количество танков, массированно применяли артиллерию и авиацию. В ответ армия Рокоссовского применяла маневр батареями, отдельными орудиями и танками. Им часто удавалось перехватывать танки противника и выводить их из строя. А подвижные группы саперов ставили на путях возможного появления техники фугасы и мины. В 16-й армии не было резерва, и противник имел подавляющее преимущество в танках и авиации, поэтому она вынуждена была постепенно отходить. За 3 дня боев она отошла кое-где на 3-8 километров. Но прорвать оборону армии немцы не смогли. Рокоссовский находился на КП, когда к нему подошел в подавленном настроении Малинин. «Константин Константинович, на наблюдательном пункте, где вы были, погиб генерал Панфилов». «Как?» — воскликнул командир. «Погиб. Мне только что доложил начальник штаба». Опустив голову, Рокоссовский стоял несколько минут, как статуя. Он снял шапку, посмотрел на Малинина, Лобачева и тихо произнес: «Сколько же у тебя было благородства и силы воли, Иван Васильевич! Ты шел своей дорогой до конца. Прости нас, Иван Васильевич, прости».